Часть вторая. Легенды о короле Артуре. Повесть о короле Уторе и его сыне, славном короле Артуре. Все это началось во времена правления Утора Пендрагона, имя которого с языка бритов переводится как «Утор – голова дракона». Назвался он так потому, что Мерлин, великий маг и прорицатель, с незапамятных времен приближенный к королевскому двору, увидев в небе дракона, напророчил Утору королевский венец. Предсказание сбылось. Утор стал королем и правил английской землей. Не было тогда мира и покоя в Британии. На короля напали войска саксов, ведомые Октой, сыном Хенгиста, давнего врага Утора, прибывшего на остров из Германии. А родич Окты Эоза послал еще гонцов в Германию за подмогой. И хлынули на английскую землю свирепые полчища варваров. И разорили, и разрушили все города и поселки от Альбании, так тогда называли Восточную Шотландию, до Эборока, то есть Йорка. Тогда король Утор созвал всех наместников и военачальников, дабы обсудить с ними, как лучше справиться с врагом и изгнать его с острова. Все поспешили предстать перед королем. И когда он велел им высказать свое мнение, первым говорил Горлый, наместник Корнубии, слывший мужем острова Разума. Слово его было мудрым, и решено было действовать по его совету и плану. Бриты, возглавляемые Утором Пендрагоном, набросились на язычников, захватили их земли и истребили их тысячи, а оставшиеся в живых были разогнаны по окраинам. Окту и Эозу захватили в плен и заточили в темнице в Лондоне. Сам же король после ратных трудов тоже вернулся в Лондон, где был его замок, и дабы торжественно отметить День Победы, велел всем сановникам государства прибыть ко двору. Повинуясь королевскому приказу, в канун назначенного праздника собрались в замке знатные мужи вместе со своими женами и дочерьми. Все, и король, и сановники, были охвачены радостью и предавались удовольствиям. Прибыл среди прочих и наместник Корнубии Горлый с женой Ингерной, которая красотой своей затмевала всех женщин Британии. Королю очень понравилась эта женщина, и он воспылал к ней страстью. Забыв о собравшихся гостях, все внимание Утор отдал ей. Он, отправляя Ингерне золотые кубки с вином и всевозможные кушанья, улыбался ей и беспрестанно шутил, стараясь ее веселить. Но Горлый, приметив, что Утор навязчиво ухаживает за его супругой, спешно покинул двор, увозя горячо любимую жену из опасения, что король покусится на ее честь. Они отбыли тайно, и ни сам король, отвлекшийся чем-то на время, и никто из его приближенных сначала не заметил этого. Но как только король Утор обнаружил отсутствие Ингерны и узнал о самовольном отъезде наместника Корнубии и его жены, страшный гнев помутил его рассудок. Он послал гонцов за Горлоем и Ингерной с приказом беглецам вернуться ко двору и принести извинения за обиду, причиненную королю их своеволием. Однако гонцы привезли ответ, что ни сам Горлой, ни жена его к королю не приедут. Возмущенный этой дерзостью, король пошел войной на земли Корнубии, сжигая ее города и поселки. А Горлой, не имея сильного войска, послал за подмогой в Ибернию, Ирландию. Тревожась за судьбу жены, он отослал ее в укрепленный город Тинтаголь, расположенный на берегу моря, велев ей укрыться в неприступной Тинтагольской крепости. Сам же он остался в замке Домилиог, из которого вело много потайных выходов. И вот в великой поспешности подошел Утор с большим войском и окружил укрепление Демилиог и разбил вокруг множество шатров, преградив крепость всякий доступ. Но после недельной осады от ярости и от великой любви к прекрасной Ингерне король занемог. Тогда пришел к нему рыцарь Ульфин, его друг и соратник, и спросил, в чем причина королевского недуга. Я сгораю от любви к прекрасной Ингерне. И нет мне исцеления от этой страсти, ответил король. Я чувствую, что умру, если не овладею этой женщиной. Прошу тебя, друг мой, найди способ помочь мне. И сказал на это Ульфин. Господин мой, я пойду и сыщу Мерлина. Думаю, лишь этот провидец и маг даст тебе совет, как добиться желаемого и принесет утешение твоему сердцу. Тотчас отправился Ульфин на поиски Мерлина, благо тот находился среди осаждающих, и, найдя, призвал его к страждущему королю. Мерлин немедленно предстал перед Утором и внял рассказу о его непреодолимой страсти к прекрасной Ингерне. «Мой король», — сказал Мерлин, — «если вы дадите королевское слово исполнить мою просьбу, тогда и ваше желание сбудется». Король обещал Мерлину выполнить все, что он попросит, ибо сейчас не было для него ничего важнее, чем обладать Ингерной. «А желание мое такое», — продолжил Мерлин. «В первую ночь, которую проведете вы с Ингерной, будет вами зачато дитя, и когда родится оно, отдайте его мне, дабы я мог вскормить и воспитать его по своему усмотрению». «Я согласен», — поспешно отвечал король. Твое желание будет исполнено в точности. «Тогда готовьтесь», — сказал Мерлин. «Сегодня же ночью возляжете вы с Ингерной в замке Тинтоголь. Я применю различные снадобья и притирания и придам вам облик Горлая, супруга Ингерны. Ульфин примет облик Брастиаса, одного из приближенных Горлая. Я же обернусь рыцарем Йорданом Тинтогольским и буду сопровождать вас до самых покоев Ингерны. Но все же будьте осторожны, задавайте поменьше вопросов ей и ее людям. Скажите лишь, что вы нездоровы, и поспешите лечь в постель, да не вставайте поутру, покуда я не приду за вами». На все король был согласен. Он велел воинам не ослаблять осады, сам же доверился Мерлину и следовал всем его указаниям. Волшебные снадобья преобразили короля в точную копию Горлая. Ульфина в Брастиаса, а Мерлина в рыцаря Йордана. И все трое безопасно вошли в Тинтогольскую крепость и беспрепятственно проникли в покои Ингерны, ибо защитники крепости были убеждены в том, что перед ними сам наместник и его приближенные. Однако в это время сам Горлый тоже решил под покровом ночи выбраться со своим малочисленным войском через один из тайных ходов демелиокских укреплений, дабы внести смятение в королевское войско, но в этой вылазке сам был убит еще прежде, нежели король Утор доехал до крепости Тинтоголь. И так вышло, что уже после кончины Горлая возлежал Утор с Ингерной. И в ту ночь был зачат Артур, прославивший себя доблестными деяниями. А утром еще до света в покое вошел Мерлин и возвестил, что настал срок. Король поцеловал прекрасную Ингерну и уже хотел было удалиться, но в это время в покое явились гонцы и возвестили Ингерне, что супруг ее, наместник Корнубий Горлый, пал в неравном бою у стен Демелиока. Однако, увидев стоящего рядом с ней короля Утора, в облике Горлая смутились и замолчали, не зная, как толковать все происходящее. Но тут вступился Мерлин, преображенный в рыцаря Йордана. «Зачем же вы напрасно пугаете свою госпожу? Если вы своими глазами видите, что ваш господин живой и здравый стоит перед вами рядом со своей супругой, вы же лишь мешаете ему отправиться вновь в сражение, на которое он сейчас так спешит». И внеся такими речами окончательную смуту между приближенными Горлая, Мерлин вывел короля Утора из покоев Ингерны, и вместе с Ульфином они покинули Тинтогольскую крепость. Вернувшись к своему войску, король вновь принял собственный облик. Узнав же все подробности ночной схватки и гибели Горлая, Утор возрадовался, что Ингерна теперь свободна, хотя и был огорчен нелепостью смерти своего противника. Собрав войска, король Утор Пендрагон двинулся на Тинтоголь, покорил его и женился на Ингерне, желая скорей осуществить свои чаяния.